уличить ювелиров, о ее сути, о возможности как-то отличать металлы в сплаве. Поэтому, когда ученый, целиком поглощенный обдумыванием различных возможностей, получил неожиданно внешний толчок, мысль мгновенно устремилась от собственного тела, вытесняющего воду, к короне, и мелькнувшее решение показалось столь неожиданно простым, что Архимед не удержался и вот в том, что он сделал дальше, я сильно сомневаюсь. Все, что было до этого, представляется весьма вероятным. Во всяком случае, против этого нет никаких логических возражений, даже против места, где было сделано открытие, потому что оно, хоть и самое неподходящее для научной работы, но в данном случае единственно возможное. А вот бег из бани голым по городу как-то не вяжется с обликом Архимеда, человека, быть может, и рассеянного, и углубленного в себя. Но право же слишком известного и уважаемого в Сиракузах, чтобы не подумать о своей репутации. Но простим эту маленькую деталь авторам легенды. Она, безусловно, очень эффектна, очень театральна и, несомненно, украшает историю об ученом, случайно натолкнувшемся на истинное решение. Но случайно ли от этого само открытие? Если бы Архимед на том и успокоился, то есть определил, взвешивая корону в воде, есть ли в ней серебро, доложил бы об этом Гиерону и, довольный сам собой, своей работой и царской милостью, отправился заниматься другими делами, а этот случай выкинул из головы, то тогда нам пришлось бы согласиться. Да, это решение случайно, как и сама работа. Но Архимед поступил иначе, как и должен был поступить настоящий ученый. Решение частной задачи о сплаве натолкнуло его на мысль о законе, который относится ко всем телам и который не случайно носит имя его автора. Мы учили его. На всякое тело, погруженное в жидкость, действует со стороны этой жидкости подъемная сила, направленная вверх и равная весу, вытесненной телом жидкости. Когда мы опускаемся в ванну, мы чувствуем на себе действие этого закона, как и почувствовал его Архимед. Но мы уже знаем, в чем здесь дело, а он не знал. Он должен был понять это первым из людей. И он понял. И не узко, не только применительно к сплавам, и поэтому, кроме доклада царю, содержащему, по-видимому, расчеты, связанные с короной, появилось позже еще одно сочинение, где ничего не говорится о короне, но зато говорится о плавающих телах. Причем обоснование закона дано здесь не только эмпирически. Архимед приводит геометрическое доказательство, и мало этого, он рассматривает не горизонтальную поверхность жидкости, а сферическую, как и следует из предположения о шарообразности Земли. Этот штрих сразу показывает тот всеобщий характер, какой придавал своему закону Архимед. И когда читаешь простое и ясное доказательство Архимеда, то понимаешь, сколь прав был древнегреческий философ и писатель Плутарх, с почтением писавший о своем великом соотечественнике. Если бы кто-либо попробовал сам разрешить эти задачи, он ни к чему не пришел бы. Но если бы он познакомился с решением Архимеда, у него тотчас бы получилось такое впечатление, что это решение он смог бы найти и сам. Столь прямым и кратким путем ведет нас к цели Архимед. Первое сочинение, я имею в виду расчет состава царской короны, до нас не дошло. И поэтому мы не знаем точно ни обстоятельств, связанных с решением задачи Гиерона, ни судьбы мастеров, изготовивших корону. Второе же сочинение, трактат о плавающих телах, нам известно и дает полное право утверждать, открытие закона Архимеда не случайно. Ведь не были же случайны все его другие открытия. Аксиома Архимеда, на которой построен в современной арифметике и геометрии процесс последовательного деления. Архимедов винт, Устройство, изобретенное для перекачки жидкостей,